первой адвокатской конторе со мной отказались иметь дело, практически у порога сообщив, что свободного времени у господина адвоката нет. Во второй выслушали, уточнили информацию о том, кто ведет данное дело, и тоже отказались сотрудничать. Третья, четвертая, пятая. Покидая пятую, отказавшуюся иметь со мной дело адвокатскую контору, я некоторое время стояла, подставляя лицо ледяному ветру. После, с шумом выдохнув, поинтересовалась у выпроваживающего меня адвоката, где здесь, в принципе, можно получить адвокатскую лицензию. «В мэрии», — несколько нервно сообщили мне. Мрачно воззрилась на господина адвоката, не понимая причин нервозности. Мне любезно пояснили. «В любом случае одобрить лицензию на работу в городе драконов может исключительно лорд Арнелл, а он на ближайшие 9 суток занят приемом императора и...» Вот вам и 9 суток получили свое обоснование. Что ж, возможно, я бы сдалась. Но к тому моменту, как я вернулась в гостиницу, на часах уже значился полдень. Соответственно, время, выделенное лордом-старшим следователем на свою невесту, также уже закончилось. Но это была не единственная паршивая новость. Стоило мне вернуться в гостиничный номер, как мой дворецкий, опустив глаза в пол и стараясь вообще не смотреть на меня, глухо уведомил, что час назад был арестован мой повар, мистер Оннер. Более того, оба постановления об аресте мне были переданы, можно сказать, лично лордом Довернетти и переданы крайне неординарным способом. Они были воткнуты в огромный букет алых роз и перетянуты алой шелковой лентой. В первом находилась информация о причинах ареста мистера Илнера, и, к моему искреннему сожалению, нарушение правопорядка действительно имело место быть. Нанимая кэп, мы на деле принимали и устав компании «Морган и Морган», в котором было прописано, что управлять наемным кэбом может только сотрудник вышеуказанной компании. А вот поводом для ареста моего повара стало правонарушение, совершенное им более 30 лет назад. И я, конечно, мало что знала о законодательстве, но должны же быть у мелкой кражи какие-то ограничения за давностью произошедшего. И пока я стояла, держа оба документа дрожащими руками и в бешенстве кусая губы, мне любезно доставили еще одно послание, в котором имелась всего одна строчка. «Миссис Макстон тоже не без греха». Подписи, к слову, не было, она и не требовалась. Спустя 5 минут я шла к полицейскому управлению. Не называть свое имя охраннику, не интересоваться у администратора, собственно, вопросом наличия свободного времени у лорда-старшего следователя, я не стала. Промчавшись мимо оторопевших полицейских, я взбежала на 2-й этаж, ни на кого не глядя, подошла к кабинету лорда Довернетти и уже собиралась распахнуть двери, как услышала. «Какого дьявола, Кристиан?» Что ж, это был наилучший момент, чтобы все-таки остановиться, оглядеться и осознать, что... Все так и сидят по своим кабинетам, осторожно выглядывая через застекленные окошки в дверях, и, собственно, мне стало понятно, что до меня тот же путь ярости совершил лорд Арнелл. Более того, я, как маг, слабо восприимчивый к магии драконов, слышала в данный момент то, чего все остальные слышать явно не могли. Над дверью и вообще по стене отчетливо прослеживался полог тишины. В итоге эти двое явно не предполагали, что у их беседы появится свидетель, а потому были предельно откровенны в формулировках. «И кто из адвокатов меня сдал?» — лениво поинтересовался лорд Довернетти. «Да какая разница?» — психанул лорд Арнелл. «Ты прав, практически никакой». И сказано это было с такой издевкой, что кровь прилила даже к моим щекам, заставляя с трудом сдерживаться от гнева. Для Арнелла подобное и вовсе стало пощечиной. «Оставь девочку в покое!» — прорычал тот, и, насколько я понимаю, под девочкой имелась в виду я. Не слишком лестная характеристика, но с основным посылом я была более чем согласна. Действительно, было бы просто замечательно, если бы меня оставили в покое. Однако лорд Довернетти не впечатлился ни рыком градоправителя, ни смыслом его требования. «И по какой причине я должен это сделать?» — язвительно осведомился он. Вопрос был по существу, но ответов лично я могла предоставить огромный вагон и несколько тележек следом. Однако в этом разговоре я была лишь невольным свидетелем, а потому мне оставалось только слушать. Это если не брать в расчет, что я практически подслушивала. «Кристиан», — в голосе Арнелла послышалась усталость. «Эта девочка очень много сделала для меня. Очень много. И для меня, и, соответственно, для города. Тебе не кажется, что она имеет право рассчитывать по меньшей мере на благодарность?» Пауза, а затем ледяной голос лорда Довернетти. «Объективно говоря, да. Тут ты прав. И я фактически так же, как и ты, действительно крайне ей благодарен. Но что дальше? Что ты предлагаешь делать дальше, Адриан? Давай рассмотрим ситуацию критически. Итак, есть девушка, которой мы оба, говоря откровенно, крайне благодарны, и которую мы оба, будем еще откровеннее, явно желаем иметь в своей постели. Вот только один из нас может позволить себе такую прихоть, как жениться на той, кто даже не леди, а второй нет. И таким образом, Адриан, мы приходим к неутешительному выводу. Один из нас может дать ей положение и уважение, которого мисс Вайерти, несомненно, достойна. Второй максимум — предложить роль любовницы. А это, согласись, уже едва ли смахивает на проявление благодарности. Есть еще третий вариант. Мы можем благородно отойти в сторону. И не пройдет пары месяцев, как нам представится более чем сомнительное удовольствие присутствовать на ее свадьбе в качестве приглашенных гостей. Ну как тебе перспектива? Где-то там в кабинете с шумом отодвинулся стул. Видимо, лорд Арнелл сел. «Благородство и благодарность — это прекрасно, Адриан», — продолжил лорд Довернетти. «Но не в той ситуации, когда речь идет о женщине. Женщине, которую я хочу и могу назвать своей женой. И то, каким способом я этого добьюсь, уже не имеет значения, важен результат. На свадьбе мисс Вайерти я предпочитаю быть женихом, а не гостем. Я могу себе это позволить, в отличие от тебя». Я стояла как громом пораженная, потому что лично я менее всего, в принципе, желала видеть лорда Довернетти собственным женихом, и уж тем более мужем. Арнелл молчал недолго, и следующим в кабинете старшего следователя прозвучал его глухой вопрос. «А желает ли мисс Вайерти стать твоей женой?» «А ты действительно полагаешь, что это имеет значение?» — язвительно произнес лорд Довернетти. «Адриан, профессор Стэнтон оставил ей все свое состояние. Абсолютно все. Да, сейчас обнародован лишь факт владения мисс Вайерти дома Стэнтона и доступа к некоторым его счетам, но траур длится около 11 месяцев. И по его окончании весь немалый род Стэнтонов осознает, насколько их обделили. Как ты думаешь, когда это произойдет, много ли найдется тех, кто сумеет защитить девочку, которой мы многим обязаны? Будем откровенны, ты и я. Исключительно лишь ты и я. Но из нас двоих я могу на ней жениться, а ты нет. Еще вопросы?» «Вопросы, если и были, то лишь у меня. Много вопросов. Крайне много вопросов. Целая лавина вопросов. Но почему-то я хотела услышать, что скажет лорд Арнелл. Я очень ждала именно его слов. Я...» «Она сумеет постоять за себя в любом случае», — произнес лорд Довернетти. «Кому, как не нам, с тобой знать об этом. Соответственно, можешь не переживать. Никакого насилия с моей стороны не будет. Немного давления для принятия нужного решения и только. И это более не твоя проблема, Адриан. Со своей женой я разберусь сам». Я едва ли была в состоянии дышать, но препятствовать нет, не смогла бы. По меньшей мере, не сейчас, когда Арнелл все еще молчал, продолжал молчать, все так же хранил безмолвие. И лучше бы он солгал, но, как и профессор Стэнтон, этот дракон выбрал молчание. Лишь молчание. Только молчание. Убийственное безмолвие. И от этого было так больно. И я уже почти сделала было шаг назад, когда Арнелл вдруг произнес: «Ты отпустишь ее людей, обоих, сегодня. Это первое. Второе, учитывая, скольким род Арнеллов обязан мисс Вайерти, Стэнтонам придется иметь дело со мной. Напрямую со мной. И третье. В Астернадане выходят замуж по собственной воле, а не по принуждению. Ты как-то упустил это существенное отличие Железной горы от остальной части империи, Кристиан. Все мое существо затопило такой волной благодарности, что мне казалось, Выйдя сейчас лорд Арнелл из кабинета старшего следователя, я не удержусь от объятий, но... Но тут дракон добавил. И да, выбрать она может мою постель. Собственно, проблемы и обязанностей меньше, а на общественное мнение мисс Вайерти давно плевать, так что... Я отступила прежде, чем лорд Арнелл покинул кабинет родственника. Но скрываться или прятаться? Не в этом случае и не в данной ситуации. И когда дракон распахнул дверь, ему стали очевидны и мое присутствие, и моя осведомленность о предмете их приватного диалога, крайне занимательного диалога. «Мисс Вайерти?» В черных глазах отдаленным сожалением промелькнуло что-то. Искать определение коему я не имела ни малейшего желания. За спиной главы города возник старший следователь, и, судя по его взгляду, он также осознавал, что был услышан жертвой своих матримониальных планов. Я мрачно посмотрела на одного, затем на другого, и со всей яростью, на которую только была способна, выдохнула ненавистная «Драконы!». Продолжать диалог смысла не видела, и, развернувшись, молча покинула полицейское управление, искренне радуясь тому, что на улице вновь завывал ледяной зимний горный ветер. Он смахивал слезы с моих ресниц до того, как те успевали скатиться по щекам.